Потерянный и возвращенный Крым. В год 360-летия воссоединения Украины с Россией в братской славянской стране была свернута легитимная власть, и к власти пришли прозападные силы, которых с крайне правого фланга теснят неофашисты, наследники бандеровцев. Так юбилей единения народов обернулся годом национальной вражды, распри и гражданской смуты. Но, как говорится, не бывает худо без добра. Политический хаос на Украине подтолкнул жителей Крыма к воссоединению с Россией через 60 лет после царского подарка Хрущева. Полуостров вернулся в состав российского государства на основе народного волеизъявления –